Глава 18. Следующие пару дней пролетают быстро. Может, из-за новой работы. А может, потому что хочу, чтобы они тянулись подольше. Но так всегда. Когда чего-то очень ждешь и хочешь, оно не наступает. А когда наоборот, хочется оттянуть момент X, время, словно назло, летит быстрее. Поэтому утром в четверг у меня все летит из рук. Я дала себе слово, и надо его сдержать. Сегодня я поговорю с Кириллом. Напомню, как же все это неловко, про ночь из прошлого и про сынишку, который растет без отца. Да, я справлюсь. Заряжаю себя прямо с утра, но стоит переступить порог уже знакомой приемной, как сердце бухает вниз. Хочется взять все свои слова обратно, забиться в угол, а еще лучше дождаться, наконец, замены, вернуться в свой отдел и больше никогда не пересекаться с нашим замом. Очень трусливые мысли летают в моей голове. Прохожу на свое место. Готовлюсь к рабочему дню. Миша в садике под профессиональным присмотром нашей воспитательницы. За него можно не волноваться. Чего нельзя сказать обо мне. Даже руки трясутся, когда достаю из сумки телефон, на который тут же приходит СМС от начальника. Мы обменялись номерами. Орлов спросил, а я не смогла придумать достойного повода для отказа. Да и зачем? В любом случае, эта информация не секретная. Все данные есть в личном деле. Смотрю на экран и немного выдыхаю. Начальник задерживается. Будет после обеда. Ура! У меня есть еще чуточку времени, чтобы прийти в себя. Хотя перед смертью не надышишься, так что не стоит и пытаться. Илья приходит после 12. Заносит папку с документами. После того разговора по телефону мы больше не общались. Не знаю, обиделся ли он. Я, конечно, была рисковата. Наверное, поэтому чувство вины тут же накатывают. «Привет!» Стараюсь улыбнуться как можно милее. «Вера, привет!» Салютует рукой. «Наш зам ведь уехал!» Илья с опаской косится на дверь. «Похоже, Орлов бывает милый только со мной. А вот сотрудников своих строит очень жестко, несмотря на юный возраст. Да и для меня его волнами накатывающая доброта непонятна. Иногда возникает чувство, что он точно меня вспомнил, но потом быстро проходит. Будет после обеда, успокаиваю нашего главного юриста. Тот облегченно выдыхает, слегка расслабляется, даже присаживается на край моего стола. Берет в ладонь яблоко, которое я не съела. Приготовила, чтобы перекусить попозже. Начинает подкидывать. «Как у тебя дела?» «Все хорошо. А как ты? Как на работе?» «Бывало и лучше», — вздыхает. «А я переживаю за яблоко. Как бы не уронил. Мне его еще есть. Помыть только снова надо. Не люблю людей, которые берут вещи без спроса. Только не буду же я отнимать яблоко у нашего главного юриста. Мне не жалко. Но как-то не по себе от такой бесцеремонности. А что не так? Отвлекаюсь от монитора. Илья смотрит на меня в упор, даже разглядывает. Сразу становится неловко и некомфортно. А еще вспоминается другой взгляд, серый глаз. От него почему-то некомфортно никогда не было. Мне даже нравилось, как смотрел на меня Орлов. И почему я снова о нем думаю? Да вот... «Наше новое начальство!» Сразу напрягаюсь. «Если Илья начнет говорить гадости про Орлова, смогу ли я оставаться равнодушной? Он сюда пожаловаться, что ли, пришел?» А еще напрягает желание встать на защиту. «Почему я хочу заступиться за человека, который даже меня не узнал? Только ли из чувства справедливости?» «И что же не так с вашим новым начальством, Илья Сергеевич?» Доносится от порога, и мы оба вздрагиваем. В дверях стоит Орлов, смотрит прямо на нас. В пару шагов пересекает расстояние. Взмах руки, и мое яблоко меняет хозяина. Теперь оно в руках у Кирилла. Так, что не так с вашим начальством? И почему вы сидите на столе в моей приемной? Орлов зол. Это видно невооруженным взглядом. Брови сошлись к переносице. На лбу пара морщинок. «Кирилл Маратович, вы не так меня поняли!» Илья тут же вскакивает. Начинает бессвязно бормотать. На миг даже жалко его становится. С другой стороны, я и сама готова была поставить его на место, если бы он начал оскорблять начальство. Опять удивляюсь своей воинственности. С чего я решила вступиться за Орлова? Будто он вообще нуждается в моей защите. Мужчина и сам готов за себя постоять. Словно подтверждая мои слова, Кирилл делает шаг вперед. Уходите, и чтобы я вас здесь больше не видел. Всю информацию будете присылать по почте. Замечу еще хоть раз ошивающимся в моей приемной, уволю к чертям собачьим. Последнюю фразу просто кричит. Или ей ничего не остается, как убраться по добру, по здорову. А мне, к сожалению, так сделать не получится. Ужасно несправедливо. Как я и ожидаю, Орлов тут же переключается на меня. Похоже, лекции о недопустимости отношений на рабочем месте не избежать. Кирилл все не так понял, а мое оправдание сейчас будет выглядеть еще более нелепо. Но вместо волны злости и негодования я неожиданно получаю обратно свое яблоко. «Помыть не забудь», – бросает перед тем, как скрыться в своем кабинете. «А то лапают тут все попало грязными руками». Я лишь киваю, а когда дверь закрывается, едва не падаю на стол. Чувствую себя совершенно без сил. Что это было? Что не поделили мужчины? У меня сложилось впечатление, что они были готовы друг друга поубивать. Орлов так уж точно. Беру телефон со стола и залезаю в галерею. Мне надо немного расслабиться, а то я вся как сжатый комок. Нервы натянуты до предела. Так и заболеть недолго. Что может быть лучше, чем фото родного сынишки? Неспешно листаю галерею, вспоминая счастливые моменты нашей жизни. Вот мы в детской комнате. Мишка выпросил сходить на выходных. А там как раз была акция и скидка. Удачно попали. А это на прогулке. Сын, как обычно, вертелся, пока я пыталась сфоткать его для бабушки с дедушкой. Они вечно просят фото и видео внука. Скучают. А вот красивая фотография. Я не успеваю убрать телефон. А сердце в груди замирает. Как он успел подобраться так близко? И главное, бесшумно. «У вас мальчик?» Поворачиваюсь и смотрю в до боли знакомые глаза. Такие же серые, как на большом крупном фото во весь экран. Только теперь совершенно чужие. «Да, сын». Голос не слушается. В голове пустота. Все тело замирает, словно в параличе. Он ведь уже задавал мне этот вопрос. Чувствую себя в бесконечном сне сурка. И очень хочется, чтобы он наконец закончился. Очень красивый. Наверное, весь в вас. А я молчу, сжимая кулаки. Нет, он не в меня. Он весь в папу. Мой сыночек, вылитый Кирилл Орлов. Вылитый. Ты. И губы уже шевелятся, чтобы произнести правду. Ведь это мой шанс разорвать порочный круг.